Впрочем, по законам Академии, некромант был в своем праве. В случае нападения магам разрешалось защищаться, не задумываясь о мощи использованных заклятий. До этого момента Велин считал такое положение вполне справедливым и правильным, но сейчас, глядя на серый пепел, остававшийся от большого дома, где, по самым скромным прикидкам, должно было жить человек 20-30, он впервые задумался о целесообразности этого пункта устава. Не дожидаясь дополнительных распоряжений, Франко взял под усы коней, и быстрым шагом троица волшебников направилась назад, к башне городского чародея. Встретив отряд стражи, спешащий на место боя, магистр, не останавливаясь, коротко разъяснил суть произошедшего. Мгновенно помрачневший капитан, гнавший отряд галопом, приказал сбросить скорость и выделил магам тройку сопровождающих. Спешить нужды действительно не было. Простые люди, попавшие под удар праха вечности, шанса выжить не имели и в помощи, соответственно, не нуждались. «Интересно», – спросил Олег, подходя к башне. Вериена довольно быстро восстанавливалась, и он постепенно успокаивался. Бушующий демон, грозно ревевший, требуя душ и крови, ненамного отступил вглубь сознания, и он смог рассуждать более-менее здраво. «Что же это за стрела такая?» Он кивнул в сторону Франка, подобравшего обломки, сломавшейся во время вытаскивания стрелы. «Она свободно прошла сквозь всю мою защиту и чуть не упокоила Вериену. Между прочим, насколько мне известно, на простые стрелы высшие вампиры и вовсе не реагируют, а серебряное оружие всего лишь причиняет сильную боль. Да, и еще. Когда я увидел, что мои защиты она попросту игнорирует, то решил попробовать увернуться. Так вот, стрела тоже изменила свой полет. Вам, магистр, что-нибудь о подобном известно? Читал, кажется, когда-то давно. Нет, не помню. Впрочем, к чему гадать? Сейчас придем, вы, коллега, разговорите этого красавчика, магистр стряхнул висящее у него на плече тело, и мы с вами все узнаем. И кто, и почему, и зачем, и каким образом. Эльфийская стрела внезапно вмешалась в разговор вампиресса. Эти стрелы невозможно отразить ни магией, ни оружием, ни броней. Они успокаиваются, лишь попав в тело врага. Шепот девушки был едва слышен. С момента выстрела и до того, как она вонзится во врага, стрелявшего, стрела находится не здесь и не сейчас. Видим же мы лишь призрак, ее неверное отражение. Она проявляется в нашем мире, лишь приблизившись на расстояние 2 локтей к телу жертвы. Именно тогда ее можно перехватить или сечь магическим оружием. Ну или так, как я. У нас в роду хранилась одна такая, последняя из колчана, подаренного моему предку его другом-эльфом перед исходом. Молчи. Тебе сейчас вредно разговаривать. Перебил ее Олег. Потом расскажешь. Тут они подошли к башне. Магистр Кирино одним пассом снял запирающее заклятие и поспешил в подвал, где у мага располагались лаборатории. «Ничего», – слабо улыбнулась девушка. «Худшее позади. Сейчас мне нужно только отлежаться и перекусить. Правда, вот на охоту я пойти, наверное, не смогу». «Не проблема». От Олега так и веяло спасением. Темная дымка сползла с его тела, едва они вошли в башню. Нужды держать сильнейшее из доступных ему заклинаний готовым к бою больше не было, и Олег решил поберечь жалкие остатки своего запаса энергии. «Заботу о твоем пропитании беру на себя». «Велиил Хелси Харбнит», – закончил заклятие Олег. Довольно простенькое заклятие, предназначенное для создания зомби 4-го уровня. На этот раз далось ему тяжело. Виновата ли в том было сильное опустошение резерва в результате применения праха или напряжение и послебоевая усталость, а может быть отчаянное сопротивление связанной души, не желающей возвращаться в ловушку мертвой плоти. Но так или иначе, на этот раз Олег полностью растратил весь остаток бывшей у него энергии.